вышло. Фэнзе пришла к Бао Юю как раз в тот момент, когда доктор говорил, что ничего серьезного у юноши нет. Так как матушка Цзя и госпожа Ван почувствовали некоторое успокоение, Фэнзе потихоньку сообщила им о смерти Дай Юй. Матушка Цзя едва не подскочила от испуга. «Это я ее погубила!» — запричитала она, и из глаз ее полились слезы. «Но и девочка тоже глупа!» И она заявила, что идет в сад оплакивать Дай Юй. Но тут же заколебалась, так как состояние Бао Юя все же внушало ей тревогу. «Незачем вам ходить туда, почтенная госпожа!» Стали отговаривать ее госпожа Ван и другие, еле сдерживая скорбь. «Думайте о своем здоровье!» Матушка Дзя уступила и велела госпоже Ван самой пойти к Дай Юй. «Иди туда!» — напутствовала она госпожу Ван. «И от моего имени обратись к ее душе со словами: я не пришла тебя проводить не потому, что я безжалостна, а потому, что не могу отлучиться от внука. Правда, ты моя внучка по женской линии, но Бао Юй для меня роднее. Ведь если с Бао Юем что-либо стрясется, как я буду смотреть в глаза его отцу?» Она снова заплакала, и госпожа Ван опять пришлось ее утешать. «Барышня Линь была вашей любимицей, почтенная госпожа, но судьба предопределила ей раннюю смерть, и раз она умерла, мы можем выразить ей уважение лишь устройством похорон, соответствующих людям нашего звания. Этим мы покажем, насколько мы любили ее, да и немного успокоим ее душу и душу ее матери». Выслушав госпожу Ван, матушка Цзя горько зарыдала. Опасаясь, что чрезмерное расстройство может повредить здоровью столь пожилой женщины, и полагаясь на то, что Бао Юй все равно ничего не понимает, Фэнзе потихоньку велела служанке подойти к матушке Цзя и сказать, будто ее желает видеть Бао Юй. Это подействовало. Матушка Дзя перестала плакать и спросила: «Наверное, опять что-либо случилось?» «Нет, ничего не случилось», — поспешила успокоить ее Фэнзе. «Просто он вас вспомнил». Опираясь на руку Джэнь-Джу, матушка Дзя торопливыми шагами направилась в комнату Бао Юя. За нею последовала Фэнзе. На полпути им повстречалась госпожа Ван, которая подробно рассказала, что произошло в павильоне реки Сяосян, и матушка Дзя опять расстроилась. Но так как она спешила к Бао Юю, она сдержала слезы и подавила скорбь. «Сделайте все, что нужно, по своему усмотрению. Я туда не пойду», — сказала она. «Если я увижу ее, мне будет очень тяжело. Но только смотрите, чтобы все было как следует». Госпожа Ван и Фэнзе в один голос поддакнули ей, и только после этого матушка Дзя отправилась дальше. Придя к Бао Юю, она спросила: «Зачем ты звал меня?» «Вчера вечером ко мне приходила сестрица Линь и заявила, что собирается уезжать на юг», — с улыбкой произнес Бао Юй. «Я подумал, что здесь нет никого, кто мог бы ее задержать, и мне хотелось попросить вас, бабушка, чтобы вы ради меня не отпускали ее». «Хорошо, хорошо», — обещала матушка Дзя, — «только успокойся». Сижень помогла Бао Юю лечь. Матушка Дзя покинула комнату Бао Юя и зашла к Бао Чай. Надо сказать, что со дня свадьбы еще не прошло 9 дней, и Бао Чай не должна была показываться кому бы то ни было, Поэтому, если она с кем-нибудь встречалась,